Индиго. На границе империй. Том 7. Часть 4. Глава 1. «Мила, на связь!» — вызвал ее. «Слушаю. Ты ведь должна уже уметь управлять глайдером?» «Да, база разучилась. Тогда вылетай к дому клана и посмотри, что около него творится». «Как скажешь». «Не расстраивайся, все будет хорошо». Как увидишь падающий флайер, вылетай в пустыню и начинай искать эту консервную банку со мной. Поняла. Не задерживайся, может, нам повезет, и мы сможем перехватить его бот. Постараюсь. Еще раз проверил этот цилиндр. С ним вроде все было в порядке. Когда я занял место пилота, Мила уже летела. Пока флайер набирал высоту, я написал ей короткое письмо и указал в нем адрес своей закладки и пароль от нее, а также как нужно снять защиту. Письмо должно было отправиться автоматически к ней завтра. Когда закончил, флайер уже набрал высоту. Большую высоту не было смысла набирать. Проложил маршрут точно через дом клана и сместил поверхность планеты гораздо ниже. Отключил радары и включил автопилот. Искин как-то неохотно повернулся и начал разгоняться по указанному маршруту, как будто понимал, что это его последний полет. При этом Искин всячески сопротивлялся мне и не хотел выполнять мои приказы. Когда закончил с этим, понял, что у меня совсем мало времени осталось. Схватил рюкзак и побежал к трюмному шлюзу. Заскочил в цилиндр и сразу начал открытие наружной двери шлюза. Одновременно загерметизировал дверь цилиндра. Цилиндр как-то нехотя вывалился из шлюза наружу. Его сразу стало мотать и крутить, а меня внутри него колотить об стены. Наконец мне удалось сесть и застегнуть один из ремней безопасности у ног. Когда я уже начал закреплять второй, меня сильно приложило о стенку цилиндра, и я на какое-то время потерял сознание. Пришел в себя от сильной перегрузки. Меня вдавило в кресло, как будто сверху опустили огромную плиту, после чего последовал сильный удар о землю, и я снова отключился. «Алекс, ответь мне, ну, пожалуйста!» — услышал в ухе. «Слушаю». «Алекс, ты жив? Где ты находишься?» «В консервной банке. Меня здорово приложило при посадке». «Это ерунда. Главное, что ты живой». «Сейчас попытаюсь открыть ее и посмотреть, где нахожусь». Нашел большую красную кнопку открытия дверей и нажал на нее. Створки дверей разъехались в разные стороны. На коленях выполз из этого цилиндра, и меня вырвало. Рядом находилась небольшая скала. Похоже, я об нее вначале приложился. Недалеко торчала почти такая же. «Мила, здесь две скалы, и я между ними. Это все, что я могу тебе сказать. Я уже лечу к тебе». Бросил взгляд на свой цилиндр. Он получил несколько серьезных вмятин на корпусе. Рядом с ним лежал небольшой парашют. «Убить мало того, кто придумал эту консервную банку». Голова гудела, не передать. Мне второй раз за день по ней досталось. Подполз к рюкзаку и достал планшеты. Один оказался разбит, два других работали. Включил у одного геолокацию, и он показал, где я нахожусь. Отправил эти данные Миле. «Мила, видишь данные, где я нахожусь?» «Данные получила. Я уже рядом и скоро буду у тебя». Действительно. Скоро она подлетела ко мне и чуть не задушила от радости. После чего приложила аптечку к шее, и я получил три укола. «Ты псих!» «Я знаю. Наверное, за это ты меня любишь». «Сама не знаю, за что. Просто люблю». «Я тоже тебя люблю». «Знаешь, что ты мне никогда не говорил об этом?» «Знаю. Просто не было такой возможности». «Как обстановка у дома клана?» «Ты не представляешь, что там творится». «Полетели туда, по дороге все расскажешь». «Здесь лететь недалеко. Я улетела дальше. Думала, ты там упадешь». Она подобрала мой рюкзак и помогла мне добраться и сесть на глайдер, после чего вылетела обратно к дому клана. «Рассказывай, как там обстановка?» «Около дома собралось много местных, и все требуют возврата их родных. Пока не стреляли, но почти все вооружены. Полиция подогнала два броневика и перекрыла подходы к дому». «Ты видела, флайер долетел до дома?» «Не видела, я раньше улетела». «Но хорошо видела, как в него стреляли. Похоже, полиция из броневиков пыталась его сбить». «Нет, это не они. У клана на крыше два спаренных зенитных орудия установлены. Это с них стреляли». Про них я совсем забыл. Нужно было их отключить. Когда мы прилетели к дому, нам открылась интересная картина. Флайер, похоже, клановые все-таки сбили. Он упал около дома и прокопал глубокую борозду при падении, но часть его фюзеляжа или двигатели по инерции полетели дальше и пробили как защитное ограждение вокруг дома, так и стену дома в нескольких местах. В эти проходы уже на штурм дома шла толпа, что раньше собралась около него дома. Полиция уже никого не пыталась остановить и вместе с напавшими шла на штурм. Из дома пытались отстреливаться, но в ответ стреляли гораздо больше, и внутри дома уже находились первые штурмующие. «Алекс, ты, похоже, уничтожил этот клан». Мила оторвалась от бинокля и посмотрела на меня. «Удачно получилось. Нужно глайдер переставить. Думаю, скоро у нас появятся гости». «Думаешь, им удалось уйти от такой толпы?» «О подземном ходе толпа не знает. Могли уйти. Вопрос только в том, сколько их ушло. К сожалению, я пока совсем не в форме». «Что, совсем плохо?» «Тошнит постоянно. Два раза за день головой проложился. Как ты думаешь?» «Думаю, что тебе плохо. У тебя на лице это написано». «Это точно». Мила оторвалась от просмотра, переставила глайдер и снова вернулась к просмотру. «Сам я лег на горячий песочек рядом с глайдером и лежал. Мне так было легче. Меня как-то совсем не волновало, что там происходит». «Полиция выводит из дома и сажает броневики тех, кто что остались живых», — сообщила мне Мила. «Все в крови и избиты жутко». «Удивительно, что они живы. Думал, их толпа не пощадит. У мертвых не спросишь, где близких и родных искать. Видимо, поэтому пощадили». «Интересно, как несколько разумных вышло из дома и пошли осматривать остатки флайера. Алекс, они тебя пошли искать». «Не найдут однозначно». Их полиция прогнала и сама пошла осматривать остатки флайера. Там нет ничего интересного. Прилетело 5 платформ, и на них стали грузиться разумные. Это они полетели охрану предприятия добивать. Очень похоже, что так и есть. Остальные постепенно расходятся и растаскивают имущество клана. Вот это плохо. Они сейчас подземный ход найдут. Похоже, зря ждем, никто не сбежал оттуда. Кого ждем? «Не знаю, как ты, а я главу клана. Не просто же так я все это устроил. Думаешь, придет? Если жив и смог выбраться, должен появиться». Она вернулась к наблюдению, но отвлеклась и посмотрела в расщелину. «Алекса, у нас гости». «Кто?» «Не знаю, но кто-то открыл двери бокса. Посмотри внешние камеры бота, увидишь. Четверо и глава клана с ними». «Это хорошо. Судя по всему, это руководство клана. Хоть здесь он меня не разочаровал. Что будем делать? Выдевать? Вкали мне бодрящие уколы из аптечки. Мне нужно немного прийти в себя. Передозировка будет. Это не важно сейчас. В капсуле потом полежу». «Хорошо». Я получил бодрящий коктейль, и мне почти сразу стало легче. Осторожно встал держать за глайдер. Вроде уже могу стоять самостоятельно. «Что они делают?» — спросил Мило. «Двигатели прогревают». «Спускаемся в расщелину. Бери вещи и спускаемся вниз. Есть одна идея». «Меня сильно пугают твои идеи». Она забрала рюкзаки и мешок с продуктами, и мы стали спускаться вниз. Когда начали спуск, открылись ворота над ботом, и бот накрыло лавиной песка. Одновременно я подключился к искину бота и аварийно заглушил его двигатели. Теперь можно было не торопиться. Их можно запустить только когда Искин проверит их работоспособность, а это несколько минут. Внутри бота находилось 5, и они пытались разобраться, что произошло. В пилотском кресле сидел сам глава и силился запустить двигатели. 2 его соседей давали ему советы. «Что ты задумал, Алекс?» — спросила Мила, когда мы подошли к открытым воротам и посмотрели на абордажный бот, засыпанный песком. «Думаю, возможно, стоит прокатиться нам с ними и посмотреть, куда они полетят. Думаешь, они пустят нас к себе? Есть багажное отделение. В наружные камеры они сейчас ничего не видят, их песком завалило. Ты со мной или остаешься? Решай». «Я с тобой». Сам я открыл багажное отделение бота. Оно располагалось у него в кормовой части, прямо над двигателями. Крышка у него открывалась вверх, и можно было спрыгнуть прямо туда. Но это вышло бы громко. Нам пришлось съехать по песку на крышу бота и тихонько перебраться в него. Отделение бота оказалось достаточно просторным для двоих. Предназначалось оно для абордажных дроидов, а у аширцев они были всегда большими и громоздкими. Закрыл отделение и посмотрел, что делает глава уже бывшего клана. А он прогревал двигатели снова. Ему это удалось. И мы вылетели из этого своеобразного гаража. Абордажный бот полетел в сторону пустыни, но при этом стремительно набирал высоту. Сразу после вылета я отправил наш глайдер обратно на стоянку, чтобы запутать следы. Нас ищут однозначно. Интересно, куда мы направляемся? Гипердвигателя у бота не было, это я сразу проверил. Мне стало тяжело дышать. Пришлось быстро достать из рюкзака свой скафандр и надеть его. Если бы не коктейль во мне, я бы уже давно отключился. Но аптечка в скафандре мне дополнительно что-то вколола, и я держался. Бот постепенно поднимался на орбиту планеты. Вначале я подумал, что бот дожидается корабль, но скоро впереди показалась станция. Корабль его действительно не мог ожидать. Слишком быстро и неожиданно все случилось для него. Хотя, кто знает, у станции много кораблей. «Как ты?» — неожиданно спросила Мила. «Сейчас отпустила, а пока выходили на орбиту, было плохо. Тебе, как всегда, везет. Мы, похоже, на станцию летим». «Не факт. Возможно, у станции их ожидает корабль. Так или иначе, мы удачно вернулись к станции». «Это точно. Ты наш челнок проверял?» «Проверял». Они три раза приходили, их Искин послал. Они пытались взломать Искин ангара, но у них и на это мозгов не хватило. В общем коридоре около ангара второй день не работают камеры наблюдения. Похоже, они там что-то готовят для нас. Это плохо. Посмотрим. Все-таки я ошибся. Летели они на станцию, а не на корабль. На станции они залетели в ангар, подобный нашему. При этом посадку бота в этом ангаре было сложно назвать мягкой. Бот при посадке несколько раз дал козла, пролетел почти весь ангар и замер около внутренних ворот. Бывшему главе клана нужно больше тренироваться в пилотировании. Похоже, он давно не летал. Во время полета один из компаний достал бутылку местного алкоголя, и к этой бутылке все приложились, включая и главу клана. Наружные ворота в ангар закрылись за нами, и он стал заполняться атмосферой. Сам я с помощью камер наружного наблюдения осматривал ангар. Он оказался большим, раза в три больше нашего и практически пустым. В дальнем углу ангара я заметил пару платформ и три транспортных дроида. Больше в нем ничего не было. «Мы на станции», — с улыбкой сообщила мне Мила. «Да, прилетели. Жаль, я думал, мы в тайничок какой-нибудь полетим, а мы на станцию прилетели. Ангар практически пустой». «Какой тайничок? О чем ты?» «Должны же они были где-то прятать награбленное?» «Мне кажется, они сразу все перепродавали». «Сразу нельзя. Пропавших и их вещи наверняка будут искать родственники и друзья. Значит, есть тайничок. Он, похоже, был на этом предприятии, которое они охраняли. Очень удобное место, и охрана чрезвычайно ретиво его охраняла. Зачем им столь добросовестно стереть чужое неработающее оборудование? Кроме того, вспомни записи Сыскина на предприятии. С кем они воевали там? Думаешь, это родственники проданных в рабство? С очень большой долей вероятности. Пытались выяснить судьбу родных и освободить их. Скорее всего, ты прав. Нам от этого не легче. Все ценное, что там было, досталось другим. У нас гости. Кто?